А Бог, — живо добавил он, — братом им не приходится. Бог ведь не сын памяти, он дитя непосредственного восприятия. Нельзя искренне поклоняться духовному иначе, чем теперь. Из барахтанья в прошлом может получиться неплохая литература, но мудрости не будет и помину. Обретенное время есть утраченный рай, а утраченное время — рай обретенный. Что было, то прошло. Раз уж ты хочешь жить моментом, как он есть, тебе придется умереть для всех остальных моментов. Это главное, чему я выучился у Элен. Имя девушки вызвало у меня в памяти бледное юное лицо, обрамленное колоколом темных, словно у египтянки, волос, а еще огромные золотые колонны Баальбека, и за ними голубое небо и снега Ливанского хребта. А ту пору я работал археологом, а моим шефом был отец Элен. Как раз в Баальбеке я сделал ей предложение и получил отказ. «А если бы она выбрала меня, — промолвил я, — мне тоже пришлось бы этому выучиться». «Элен имела обыкновение делать, а не читать проповеди», — ответил Риверс. «У нее трудно было не научиться. А как же насчет моего писательства, как насчет тех самых дочерей памяти? Ну, можно отыскать способ с толком использовать оба подхода. Компромисс? Синтез. Третью позицию, объединяющую две других. Собственно говоря, нельзя ведь использовать с толком один метод, если по ходу дела не научишься пользоваться вторым. Элен умудрялась брать от жизни все, даже на пороге смерти». Баальбек в моем воображении уступил место университету в Беркли, и вместо бесшумно раскачивающегося колокола темных волос появились седые локоны. Вместо девичьего лица я увидел тонкие, увядшие черты пожилой женщины. «Наверное, — сообразил я, — она заболела уже тогда». «Я был в Афинах, когда она умерла, — вслух произнес я. — Помню». И он продолжал: «Жаль, что тебя не случилось рядом. Ради нее ты был ей очень по душе, разумеется, и ради тебя тоже. Умирание — это искусство, и нам в наши годы не мешало бы ему научиться. Полезно понаблюдать за тем, кто его постиг. Элен постигла искусство умирать, как постигла искусство жить, жить теперь и здесь, к вящей славе Божией. А это необходимо влечет за собой и ежесекундное умирание собственного жалкого маленького «я». Живя как следует жить, Элен ежедневно помаленьку умирала. Когда подошел срок окончательного расчета, практически все было уже выплачено. Между прочим, заметил Риверс, немного погодя, нынешней весной я был весьма близок к окончательному расчету. Собственно, если бы не пенициллин, меня бы здесь не было. Пневмония, подружка стариков. Нынче тебя воскрешают, так что можешь жить дальше и лелеять свой артериосклероз или, к примеру, рак простаты. Поэтому, как видишь, я существую посмертно. Все, кроме меня, умерли, а мне случайно досталось немного лишку. Если я примусь рассказывать о тех событиях, это будет смахивать на историю о привидениях из уст другого привидения. А, впрочем, сегодня в день Рождества... Вернее, сегодня канун Рождества. История о привидениях как раз кстати. Потом, ты мой старый приятель, и даже если ты состряпаешь из этого повестушку, что тут особенного? Его крупное морщинистое лицо осветилось ласковой иронией. «Если тебе это неприятно, не буду», — заверил я. На сей раз он рассмеялся открыто. «И великие обеты в огне страстей сгорают, как солома», — процитировал он. «Скорее я доверяю своих дочек Казанове, чем своей тайны романисту». «Пламя литературных соблазнов еще жарче, чем сексуальных. И клятвы литераторов сгорают еще лучше, чем супружеские или монашеские». Я попытался было возразить, но он не стал слушать. «Пожелая я сохранить это в тайне, — произнес он, — я бы просто ничего тебе не рассказал. Но когда ты все-таки опубликуешь мою историю, не забудь, пожалуйста, сделать обычное примечание, мол, всякое сходство персонажей с живыми или почившими — чистое совпадение».